Спокойное время шло медленно, не отвлекая Банова от приятных мыслей. Сегодня или завтра он позвонит Кларе и сообщит ей хорошую новость. Новость о том, что одна ее мечта вот-вот исполнится. Ему удалось договориться с зав. Отделом наркомпроса о том, что получит он справку на двоих. На него самого и завуча Кушниренко о необходимости вышеупомянутым товарищам совершить по одному учебному прыжку с парашютом с целью повышения практических военных знаний директорско-учительского состава наркомпроса. Под фамилией Кушниренко вместе с ним прыгнет Клара, и, думая об этом, Банов даже не мог себе полностью представить ее радости. Хотя, несмотря на его любовь к высоким местам, к колокольням и крышам, прыгать с самолета первый раз в жизни было страшновато, но тут же он укорял себя за трусливость, ставив в пример Клару с ее бесстрашными мечтами. Неожиданно раздался телефонный звонок. Банов снял трубку, думал, что это Клара, но тут же вспомнил, что он не давал ей номер телефона. — Алло, товарищ Банов? — спросил знакомый мужской голос. — Да, это из наркомпроса. Побудьте у себя еще часик, к вам приедет курьер с пакетом. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с бумагами. Всего доброго. Банов даже не успел попрощаться. Наркомпросовец уже положил трубку. Настроение не то чтобы испортилось, однако изменилось. Ведь собирался он на крышу, думал посидеть часок-другой, полюбоваться полумрачной столицей, а теперь надо было ждать этого курьера. Чуть больше часа спустя прозвенел звонок. Курьер в военной форме молча вручил пакет небольшого размера с двумя сургучными печатями, тяжело залепившими склеенные бумажные швы, и тут же Казарнов ушел. Директор закрыл двери и поднялся к себе. «Приказ наркомпроса», — читал он, сидя уже в своем кабинете, — «приказываю настоящим провести во вторник, 13 октября сего года, во всех школах Союза Советских Социалистических Республик, включая школы дипломатических корпусов, консульств и торговых представительств, располагающихся за рубежом, единый учебный день для учителей всех предметов и классов, за исключением директоров школ по особой программе. Этот день должен быть полностью посвящен написанию всеми учителями сочинений по одной из предложенных тем. Описание сочинений проводится под контролем комсомольских активов школ. Учителя, находящиеся в момент написания сочинения в командировках или на излечении, обязаны в течение 24 часов предоставить свои сочинения директору ближайшей школы или же школы, в которой они прикомандированы. Каждое сочинение пишется на отдельных сдвоенных тетрадных листках. На первой титульной странице учителя указывают свои фамилию, имя, отчество, номер, адрес школы. Написанные сочинения складываются директором в отдельную папку, к которой прилагается учетная записка. После этого папка хранится в кабинете директора под его личную ответственность вплоть до приезда специального курьера наркомпроса. Директорами и комсомольским активом сочинения учителей не оцениваются и не проверяются. Приложение 1. Тема сочинений. 1. Достижения советской школы за последние 10 лет. Мой вклад в общеобразовательный процесс. 2. Моя семья до и после 1917 года. Дочитав, Банов спрятал приказ в сейф, положив его поверх сочинения ученика 7-го Б-класса Роберта Ройда, а сам полез на крышу.